Глава 8. Я проснулся от яростно орущей сигнализации. Пару секунд раздумывал, что бы это могло значить, но с просонья, ничего не придумав, сел и принялся торопливо натягивать штаны. Если орет сигналка, одевайся и готовься к худшему. Это был мой первый урок после восхождения на борт. И тут же в дверь склада кто-то яростно забарабанил. Окончательно проснувшись, я спрыгнул с гамака и бросился к двери. «Не заперто!» – глуповато крикнул я, подтягивая штаны. «Вообще, кому в голову придет мысль снабжать дверь склада крючком или шпингалетом? Штык вряд ли захочет уединиться, закрывшись изнутри». Я зевнул, потирая глаза. Нет, кажется, еще не проснулся. Несмотря на мой крик, в дверь продолжали стучать. «Бегу!» – раздраженно рявкнул я, подбирая с пола рубаху. Но в ответ раздался только удаляющийся топот. «Да что за... нахрен!» – пробормотал я, моргая слепающимися глазами. Сигнализация все еще орала. Кажется, это не в первый раз. Икнув, я быстро натянул ботинки и бросился к двери. Если орет сигнализация, значит, что-то случилось. Черт, ну и тугодум же я с просонья. Мои опасения подтвердились, когда я столкнулся в дверях с голым по пояс Авером. «Что случилось?» – спросил я, холодея внутри. «Хрен знает!» – рявкнул Авер, пробегая в оружейную. На нем были только полотняные штаны. Несмотря на это, мой инструктор по стрельбе схватил со стены шпагу и кортик. Повернувшись ко мне и увидев, что я все еще стою здесь, он заорал. «Тревога, мать твою, в рубку быстрее!» Я схватил свою винтовку и рванул за ним. Здесь уже собралась вся команда непобедимого. Эмена в том числе, хотя у нее единственное не было в руках оружия. «Что нахрен произошло?» С явным волнением в голосе спросил Авер. «Заткнись!» Сухо оборвала его капитан. Она стояла у лобового стекла рубки и смотрела в подзорную трубу. Это продолжалось довольно долго, но все помалкивали, ожидая распоряжений. Или хотя бы причины, по которой нас среди ночи подняли по тревоге. «Да», — буркнула она, наконец резким движением складывая трубу. «Вон там». Я проследил движение ее пальца и увидел в сереющем предрассветном небе небольшое черное пятно. Кажется, это был дирижабль. «Они на нас нападут?» — спросил я, сглатывая слюну. «Нет», — жестко ответила капитан. «Мы на них нападем. Это Шакар, за ним должок». По хищным лицам близнецов и мрачному ворчанию Крога я понял, что задолжал неизвестный мне Шакар совсем не деньги, и боя не избежать. «Всем на боевые посты!» — резко скомандовала шеф. «Будет весело!» Я в этом не сомневался. «Твою мать, не трогай мои кости!» — рявкнул Корос, выводя меня из состояния близкого к оцепенению. «Не трогал я, кидать не умеешь!» — отбрыкивался Дерек. Я зевнул и, сладко потянувшись, припал к смотровому окошку. Дирижабль Шакра уже виднелся на расстоянии примерно 2 километров. Я даже различал узор, грубо намалеванный на задней части аэростата. Но до сближения на расстояние, позволяющее вести прицельную стрельбу, было еще долго. И кто говорил, что бою в воздухе это интересно? Сначала надо сблизиться, потом совершить маневр. Мне об этом пару часов назад рассказывал Крок по внутренней связи. Впрочем, с маневром он поторопился. До маневра еще далековато. Если бы неизвестный мне Шакар пошел на сближение, все уже давным-давно кончилось бы. Но он, судя по всему, дал приказ убегать. И занимался этим уже битых 5 часов. К его несчастью, наш воздушный корабль оказался более быстроходным, иначе осталось бы только помахать ручкой вслед беглецам. Но шеф с просонья, погорячившись с приказом занимать свои места, отбоя не дала, так что завтракал я в своей будке. По счастью, выходить в туалет разрешалось. Все-таки не совсем боевая обстановка, чем я и пользовался даже без надобности, иначе давно бы уже превратился в одеревеневшую кочерышку. Но мне было чертовски скучно. И я пялился в смотровое окно, крутил от скуки педали, переговаривался по внутренней связи с остальной командой. Близнецы, кстати, орали друг на друга с включенным передатчиком, наверное, чтобы повеселить остальных. Я еще раз зевнул и со скукой принялся наблюдать за медленно увеличивающимся дирижаблем противника. «Алексей!» – голосом капитана заговорил над ухом второй громкоговоритель, связывающий меня с капитанской рубкой. Первый был каналом общей связи. Третий позволял поговорить с машинным отделением. Вообще до мостика всего-то два шага. Я услышал бы капитана, если бы она просто выглянула в коридор. Но шеф, видимо, не хотела нарушать свой же приказ. «Не спишь?» «Нет», — буркнул я в рожок микрофона, с трудом подавляя очередной зевок. «Какие-то приказы, шеф. Не спать. Есть. Умничка. Уже скоро». «Надеюсь», — чуть не сказал я, но прикусил язык. «На что я надеялся? Развеять скуку, убивая людей?» «Да уж». Легко было рассуждать об отсутствии выбора, когда представляешь себя жертвой. Но сейчас я оказался на месте хищника. Казалось бы, практически ничего не изменилось. Выбора-то у меня все равно нет. Хочешь, не хочешь, а в бой вступать придется. Но сделка с совестью внезапно стала куда более неприятной. Я буду убивать не для того, чтобы спасти свою жизнь, а для чего? Свести какие-то чужие счеты? Ограбить жертву? «Угу», — промычал я вслух. «Прицельная дальность стрельбы твоего пулемета около километра, но в любом случае не открывай огонь до моего приказа. Усек?» «Да, капитан». «Хорошо отстреляешься, получишь премию». «Так точно», — уныло сказал я, яростно стискивая рукояти пулемета. «Вот ведь скотство. С другой стороны, а чего я хотел? Может, надо было послушать Араю и уходить, чтобы сгинуть где-нибудь посреди этого огромного могильника боевой техники? Нет, я хочу жить, я буду жить». И если все выходит так, как выходит, то я готов. Наверное. «Умничка», — повторила шеф. «Кстати». Она переключилась на общую связь. «Сегодня же первое число. Зарплата, ребятки. Ура!» Разноголосо загомонил громкоговоритель. «Если, конечно, будет кому и за что платить», — жестко закончила капитан и отключилась. Я тяжело вздохнул и снова уставился в окошко. Оставалось только верить в лучшее, в то, что ты и твои друзья переживете этот бой. Но для этого нужно справиться с противником. Я стиснул зубы и еще крепче вцепился в рукоятки пулемета. Сказать, что я волновался, не сказать ничего. Но, как ни странно, страха особого не было. Адреналин, наверное. А дирижабль «Шакра» тем временем начал приближаться с устрашающей быстротой. Или противник сбросил ход, или... А почему он резко пошел вверх? Я хотел уже схватить микрофон, но громкоговоритель общей связи, наверное, чтобы поднять боевой дух, снова заговорил голосом капитана. «Бегут, цикуны! Крок, подбавь-ка газку! Есть, шеф!» Судя по тому, что ход ничуть не ускорился, а дирижабль противника начал возвращаться на прежний уровень, капитан дала команду подняться. «Да еще как!» Уже через несколько минут мне пришлось взяться за пулеметную турель, чтобы взять противника на мушку. Теперь я мог хорошенько рассмотреть воздухоплавательный аппарат «Шакра». Здесь снова дала о себе знать разница технологий. Если наш «Цепелин» был довольно продвинутым в техническом плане, то корабль противника представлял собой скорее деревянный вагон, подвешенный к матерчатому аэростату. Да и заполнял аэростат, скорее всего, разогретый воздух. В общем, наше преимущество было налицо. Не скажу, что я сильно от этого приободрился, но за свою жизнь стал беспокоиться меньше. «Крок, полный ход! Есть!» А так мы еще не на полной скорости двигались. Наверняка экономили топливо, понимая, враг и так в наших руках. Не скажу, будто наш «Цепелин» рванул с бешеной скоростью, но противник начал приближаться куда быстрее. Я снова занервничал. «Алексей!» Снова капитан, но уже в личке, так сказать. «Минутная готовность. Есть!» — ответил я, стараясь придать голосу бодрость. Вышло не очень хорошо. Я облизнул пересохшие губы и взял аэростат на мушку, что было нетрудно. Он занимал уже почти всю нижнюю половину смотрового окна. 30 секунд. «Черт, как быстро!» 15. Капитан неожиданно понизила голос. «Стреляй в левый бок аэростата, так, чтобы не зацепить корзину. Стреляй кучно, но после каждой очереди меняй точку обстрела, чтобы наделать как можно больше дыр. И постарайся никого не убить, понял?» «Так точно! Огонь!» Я на миг закрыл глаза и сказал себе: «Я стреляю не в людей, я никого не убью». Стало немного легче, и тогда я нажал на гашетку. Первая очередь срезалась. Нет, я попал, но кучность была никакая. Меня повело в бок, хотя турель погасила почти всю отдачу. Отпустив гашетку, я перевел мушку немного дальше. Дирижабли уже практически сравнялись, но наш находился немного выше. И дал еще одну очередь. Теперь получилось лучше. Потом еще одну и еще. Возникло странное чувство. На миг мне показалось, будто я увидел фигурки людей, передвигающиеся внутри вагона. Заныла голова, но это никак не повлияло на прицел. Я дал еще две очереди, стараясь стрелять так, чтобы не попасть ни в одну из фигурок. И мне это удалось. Тут противник открыл ответный огонь. Застрочил пулемет, где-то вдали послышался металлический звон пуль об утку. Я задергался и снова срезал очередь, но и справился на следующей. Меня нервировало, что я не вижу, откуда стреляет противник. Но, наконец, увидел корзину, прицепленную к веревкам, которыми корпус крепился к аэростату. Сглотнув комок, я перевел мушку на нее. Наша позиция была куда выгоднее. Я мог вести постоянный огонь по противнику, в то время как вражескому пулеметчику, расположенному куда ниже и задвинутому куда-то дальше назад из-за конструкции дирижабля, еще и нельзя было слишком сильно задирать прицел. Мешала задняя часть своего же аэростата. Я спокойно могу убить вражеского пулеметчика и полностью обезопасить наш экипаж. Но приказ капитана нельзя истолковать по-другому. Нанести как можно больше материальный ущерб, не причиняя при этом вреда людям. И что мне делать? Спросить у Кэпа? И времени думать нет. Совсем нет. Что будет, если я убью пулеметчика? Наверное, убийственная вражда между нашими группировками. А что будет, если пуля, выпущенная противником, попадет в меня или кого-то из нашей команды? Впервые от моего решения зависела чья-то жизнь. Много жизней. Правильный или неправильный поступок определяет не только то, сколько человек погибнет здесь и сейчас, но и мое будущее, будущее людей, которых я считаю своей командой. В бою в первую очередь исполняй приказы, насколько глупыми бы они тебе ни казались, говорил мне Авер, когда я тренировался еще с пневматической винтовкой. Ты слишком зеленый, чтобы думать в бою самому. Что тебе нужно делать, тебе скажет капитан. Сначала научись исполнять приказы, а потом, если у тебя будет к этому предрасположенность, будешь учиться думать. Я еще раз сглотнул, тихо выругался и снова перевел огонь на уже порядком изодранный и ощутимо деформированный аэростат. Все-таки слова, даже не слова, а приказ, постарайся никого не убить, нельзя истолковывать двояко. «Алексей!» – резко произнесла по общей связи капитан после седьмой очереди. «Теперь стреляй так же, только в правую часть. Крок, приспустись!» «Есть!» «Есть!» Приказ спуститься был дан вовремя. Дирижабль «Шакра» резко терял высоту и скорость. Наш цепелин уже нависал носом над противником, поэтому я начал вести огонь по центру и носу «Монгольфьера», на этот раз не испоганив ни одной очереди. Вражеский пулеметчик уже не мог вести ответный огонь, и мне начало казаться, будто я нахожусь в тире с огромной мишенью. Эллипс аэростата начал деформироваться еще быстрее. Мне даже показалось, будто я слышу свист воздуха, вырывающегося из больших рваных дыр материи. «Прекратить огонь!» «Есть!» – облегченно ответил я. «Что будет сейчас? Дирижабли состыкуются, и в драку вступят убийцы? Корос, Дерек и Арая?» «Я свою роль исполнил. Мы получили явное преимущество. Фактически обрек людей на гибель, не замарав рук в крови. Но от этого не легче». И тут раздался громкий голос капитана. Она говорила по громкоговорителям, прикрепленным к носу нашего цепелина, а не по внутренней связи. «Шакар, козел, слышишь меня?» Через несколько секунд в ответ раздалась брань, исковерканная хрипами рупоров. «Ивалла, я тебя убью! Видит Бог, убью, и рука моя не дрогнет!» «Это из-за того, что поимел меня с тем грузом чая?» рявкнула шеф в ответ. «Из-за то, что после этого поимел меня в постели?» «Ты хилый сморчок, и член у тебя маленький. Все слышали? У Шарка самый маленький член из всех мужиков, с кем я спала. Самый маленький член из всех воздушных пиратов всего гребаного северного побережья». Внутренняя связь буквально разрывалась от многоголосого хохота. «Ивалла, ты сраная корова, я тебя...» Что собирался сделать Шакар, я уже не услышал. Его рупор не шел ни в какое сравнение с нашим громкоговорителем. «Козел!» — заглушила Шакра капитан. «Драный козел! Мудак! Можешь отсосать сам у себя! «Коза! Подстилка!» И дальше в том же духе, также истерично, но менее цензурно. «Покеда! Попутного ветра!» Бросила шеф на прощание и заговорила уже по внутренней связи. «Крок, уходим! Ребята, все прошло просто отлично. Алексей, ты был на высоте. Считай это своим экзаменом на профпригодность. Ты его прошел». «Спасибо», – пробормотал я. «Если честно, то я чувствовал себя так, будто меня обманули. Но и на душе стало куда легче».